День второй, часть вторая. Суета у ворот продолжалась еще около часа. Наконец раздался громкий скрежущий звук, и стальная решетка поползла вверх. С нее падали целые комья ржавчины. Раздался щелчок, и решетка замерла вверху, открыв проход. Руслан и Илья под командованием постоянно ругающегося гнома навалились на створки ворот. Раздался противный скрип, и створы начали раскрываться. Прямо за воротами обнаружилась небольшая телега, нагруженная кучей скраба. В упряжь была запряжена небольшая лошадь, и слава с Олегом, охраняющие добро. Присмотревшись, я заметил на облучке небольшую полноватую женщину. Как оказалось, она тоже гномка. Признаюсь, я бы ее не отличил от обычных женщин, разве что роста маленького. Михаил сказал, что Турин к нам переезжает с женой. Зовут ее Велида. Если удастся зачистить донжон, нам придется сильно потесниться. Телегу завели во двор и оставили возле колодца. Гномка бодро спрыгнула с каблучка и, что-то спросив у Михаила, резво направилась в сторону часовни. Через некоторое время из часовни раздался звонкий женский крик и звук от глухого удара. Во двор чуть ли не кубарем вылетел Сим, держащийся за голову и дикими глазами. Заметив замерших мужиков, он, что-то бормоча и испуганно тыча пальцами в сторону часовни, побежал к ним. Через секунду во дворе раздался громкий ржач. Оказалось, все это время Сим мирно дрых под столом. Проснулся от странного шуршания. Разлепил глаза и заметил в метре от себя незнакомую, склонившуюся у стены женщину. Подумал сон. И, ошалев от счастья, немного распустил руки. Дальше повернувшееся к нему милое женское лицо, звонкий крик, оглушивший его, и жесткая подача, отнявшая 300 хп в ухо. Что самое странное, с этой ситуации больше всех угорал гном. Явно дезориентированный Сим заметил сотрясающегося громогласного бородача, и лицо его снова начало производить забавные метаморфозы, что добавило градусов царящее веселье. Не смешно было только Михаилу, опасающемуся за репутацию, и мне. Я просто офигевал от этого странного средневековья. Ворота закрыли, и суета переместилась в кузню. Крик, грохот, пыль, ошалевшие лица Руса, Ильи и Дима, выполняющих команды гнома. Через час из дымохода кузни повалил дым. Я, Миха и остальные все это время разбирали стойло. Памятуя о летающих тварях, крышу Миха разбирать не дал. Потом Миха потащил гнома к навесу, и через пару минут послышалась пара глухих ударов, и мимо конюшни спокойно продефилировал гном. Из кузни вскоре появился звук стучащих молотков, и буквально через полчаса Дим притянул нам 20 гвоздей и молоток. Только что странно гвозди были квадратные. Еще полчаса на то, чтобы сколотить двухметровые щиты. Получилось грубо и вроде надежно. Также выломали 4 бруса на подпорке. Пока возились, получил плюс 1 к силе. Ну, уже хоть не зря суетились. С наших слитков были откованы крючья. С помощью молотка и какой-то матери закрепили их. Турин дополнительно сковал крепление железной полосой. И вот, боевое подразделение, более похожее на строительную бригаду, замерло под воротами донжона. Немного постояв, мы ринулись на приступ. В зале было пусто. Также слабо потрескивали факелы на колоннах. Михаил достал из инвентаря связку факелов и, зажигая по одному, стал разбрасывать их по темным местам. И когда успел? Я, Сим и Дим с щитом и брусом замерли у стены с одной стороны, с другой с таким же щитом замерли Илья с Русом. Щит был чертовски тяжел, мы его еле тащили. По крайней мере для нас с Симом, а братьям хоть бы хны. Мих, Слава, Олег, Леха и Саня, наша основная группа, выдвинулись чуть ближе к проходам, и первая тварь не заставила себя долго ждать. Скелет-воин, уровень 18, тип элитный. Внимание! Данный монстр совершил более 10 убийств. Его характеристики увеличены на 20%. Жизнь 11200. Малость не тот, которого мы ждали в начале, но что есть, то есть. Тварь двинулась к основной группе. Выскочившие с боков Санек с Михой попытались зацепить его за ноги. Тварь проявила прыть и увернулась от оглобли Михаила. Зато Санек ловко зацепил тварь в районе неприкрытого остатками доспехов колена. Высекая снопы искр из пола, Санек быстро потащил скелета в центр зала. Миха, выждав момент, зацепил руку, удерживающую меч. Тварь растянули. Единственное, что она могла сделать, так это вяло отмахиваться щитом, что в ее положении выглядело весьма неубедительно. «Вот тебе, сука, вред реализма!» – не смог удержаться от злорадства я. Как только Санек подтащил тварь, мы ринулись к проходам. Установили щиты и подперли их. Получилось не идеально, но крупная тварь не пролезет. Я помчался за вторым брусом, оставленным у входа. «Да долбите вы ее быстрее, черти!» – заорал Миха на пляшущих вокруг скелета Леху, Славу и Олега. «Мы его долго не удержим!» Две дубинки и один меч, ну и удачи вам, мужики. Не успел я с Димом установить вторую подпорку, как наш щит сотрясся от удара. «Миха!» – заорал я. «Заканчиваем, кто ломится?» «Ага, а как узнать?» Подобрав факел с пола, я заглянул в щель в щите и чуть не словил клинок в глаз. Упав на пятую точку, я выронил факел. Облегченно выдохнул. «Будет мне наука, придурку!» 15-й вроде один. Получено 8000 опыта. Получен новый уровень. Статусник группы снова заморгал. «Роняйте щит и сами отступайте, но недалеко». «Понял». Мы с Димом одновременно пнули распорки и ринулись назад к Симу. Щит упал, и по нему в зал вошел новый противник. Заметив сгрудившуюся в центре группу, бодро пошел к ним. Тварь зацепили, а мы снова ринулись устанавливать щит. На эту тварь времени ушло меньше. Получено 5000 очков опыта. В этот момент удерживающий второй щит Рус и Илья разлетелись в стороны от проломленного щита. И в зал влетело это. Вурдалак. Уровень 19. Тип элитный. Внимание! Данный монстр совершил более 10 убийств игроков. Его характеристики увеличены на 20%. Жизнь 9000. Крутнув башкой, осматривая зал, тварь совершила гигантский скачок вверх и пропала. «Потолок! Ядрить! Надо лучше осветить потолок!» Кинулся к валяющемуся на полу факелу и закричал. В спину что-то вонзилось, словно раскаленные гвозди. «Получено увечье. Внимание! Из-за увечья урон, нанесенный вам, повышен. Получено 570 очков урона. Жизнь 930 из 1500. Все, что я смог делать, это скрести по полу руками, ломая ногти и хрипеть. Получено 500-400 очков урона. Жизнь 390 из 1500. Получено 570 очков урона. Ненавистная секунда, и мое тело выгнуло дугой. С трудом проглотив первый вздох, вызвавший боль в легких, я обессиленно распластался на ложе. Получено 200 очков опыта. Какая радость, черт. Справа засветился приятный жемчужным светом один из постаментов, и через секунду на нем выгнулся другой. Дим. Красиво, черт возьми. «Ненавижу это», – простонал Дим. «Что есть, то есть». Засветилось еще одно ложе, и к нам присоединился Рус, а потом и Илья. Прошло еще немного времени, но больше никто не появился. «Смылись, сучки хитрозады», – рассмеялся Дим. «Каким образом? Двери-то не открываются», – возразил ему я. «Да все там открывается. Ты не заметил, что просто при ранении статы падают? Вот ты тогда и не смог открыть дверь». «Ага. Ну что, полезли на спуск?» «Ну давай еще минут 5 поваляемся». Я был не против, и некоторое время мы лежали на жестком ложе, просто наслаждаясь тишиной и приходя в себя. Потом спуск. Внизу нас ждал улыбающийся Михаил. «Что-то ты подозрительно довольный», – хмуро посмотрел на него Дим. «Пошли, лут увидите, тоже повеселеете». И пошел в сторону кузни. Там собрались все наши и Турин. На остатках досок был выложен лут. Осмотрев ассортимент, я присвистнул. Два меча, принадлежащих убитым нам скелетам, и их щиты. Открыл описание одного из мечей. «Меч кровопийца. Тип обычный. Внимание! Для эффективного владения этим оружием у вас должно быть минимум 30 единиц силы. Урон 210-240. Прочность 80. Вес 1,7 кг. Внимание! Данный предмет может быть улучшен. Доступен один слот. Это у меня. Интересно, сколько урона написано у Михи? Два медных кольца, один плюс 2 к силе, а второе плюс 2 к ловкости. Тип обычный. Броня. Железная броня солдата. Тип обычный. Защита 200. Прочность 80. Вес 9,6 кг. Внимание! Данный предмет может быть улучшен. Доступен один слот. Пятерка слитков, три меди, два железа. Парные, чуть изогнутые железные кинжалы с гравировкой и красивыми рукоятями в виде перекрученных змеиных тел. По 100 и 130 урона, с эффектом накладывающей кровотечение на живую цель. На 20 секунд. За секунду враг терял 8 хп. Правда, еще попасть удачно надо. Тут все упиралось в ловкость. То-то Слава и Олег сейчас на них активно выделяли слюну, не замечая ничего остального. Костяной амулет, похожий на армейский жетон, со странными символами, дающий плюс 3 к духу. 7 мелких цветных кристаллов. Взяв один в руки, прочел описание. Суть огня. Тип. Крафтовый предмет. Эффекты. Будучи встроенный в доспех, дает защиту от огня в 2%. Если встроить этот осколок в оружие, то оно будет наносить плюс 2% уроном огнем от общего значения. Пара мешочков с каким-то порошком, как сказал Турин, это алхимический реагент, используется при создании зелий и при создании предметов, и солидная кучка монет. Посчитал, и вышло 54 серебряных реалов и 8 медных, и куча металла, в котором я опознал испорченные доспехи скелетов воинов. Вот этот момент меня малость озадачил. Михаил пояснил, оказывается, с элитника можно утащить все, даже кости. Хм, забавно. А знаете, я ведь могу и перековать их. И еще один комплект доспехов будет, сказал Турин, указывая на кучу железа с костяков. При этом его взгляд то и дело посматривал на горку монет. Вот сука, а? Такими темпами мы скоро будем очень бедные. Помрачневший Миха явно разделял мои опасения. Ладно, есть идейка. Мих, давай отойдем на минутку. Оказавшись с ним в стороне, я заметил, как гном сделал небольшой шажок в нашу сторону. На всякий случай я стал говорить шепотом. «Мих, сделай гнома нашим казначеем». «Да ты охренел!» – рыкнул на меня он. «Тише ты! Слушай мою идею. Ясен хрен, что гном и староста и дальше будут иметь нас в плане денег. Нам эта ситуация невыгодна. Но пока система их крышует, сделать мы ничего не можем. Раз так, значит, схитрим. Делаем гнома казначеем. Ну и ненавязчиво втягиваем его в свою группу под девизом «все наше, все общее», в том числе и его. Учим НПС социализму. Все дела со старостой в плане торговли будем вести через гнома. Почему-то я думаю, что бородач дурить себя не даст. А через некоторое время, я думаю, гном осмыслит, что мы с ним на равных условиях. И посмотрим, хватит ли у него духу грабить, фигурально выражаясь самого себя. Ну как тебе? По крайней мере, ликвидируем одного кровопийца из схемы. Это хорошо. Но отдавать все под сохранение Турину, по-моему, это чересчур. Гном клятву давал, ты сам сказал, что в этом мире репутация – это все. Если он нас кинет, ему будет кисло. Нужно поговорить с остальными. Наконец сдался он. Так говори, все равно тут еще минут 20 вокруг трофеев бегать будем. А потом еще некоторое время обсуждать, кому что достанется. Ты, кстати, себе что присмотрел? А смысл? Я что с броней, что с мечом буду, как беременная улитка. Про дух думаешь? Хмыкнул он. Ясно. Потом поделишься своими соображениями. Может, сегодня еще один заход сделаем? Мы оглобли успели вытащить. Без обид, Мих, лучше завтра. Боюсь, еще одно воскрешение сегодня мне, ну, явно будет лишним. Ладно, сейчас переговорю с нашими. Хлопнув меня по плечу, Миха пошел к толпе. А я пошел к колодцу. Сдвинув крышку и опустив деревянную бадью на цепи, достал воды. Вода была ледяная, от нее ломило зубы. Я пил и пил, пока не показалось, что лопну. Вылил воду из бадьи и поправил крышку, направился в часовню. Уже открыв дверь, я услышал от кузницы голос Михаила. «Турин, дружище! Знаешь, у меня для тебя есть отличное предложение». Быстро они там. Первое, что бросилось в глаза, когда зашел в помещение, это все зажженные свечи в светильниках. Было очень светло. А также то, что полы и столы стали гораздо чище, да и вообще стало как-то уютней. Мой плащ и кружка также были возле камина. Присев перед огнем, я сделал глубокий глоток. В той жизни я никогда эту кислятину не любил. Предпочитаю более крепкие напитки. А тут вроде ничего, пью и не морщусь. Эка я заговорил, в той жизни. Хлопнула дверь пристройки, и довольный Сим потянул ведро с грязной водой на улицу. С кухни потянуло вкусным запахом еды. В приоткрывшуюся дверь была видна небольшая печь и суетящаяся возле нее Велиду. Странно все как-то. Игра огня снова начала завораживать меня. Подбросив в камин пару крупных кусков угля из кадушки, стоявшей сбоку, я снова замер с кружкой в руках, а через некоторое время задремал. Очнулся от тычка в плече. Миха присел рядом со мной. За спиной доносился гул голосов галдящих мужиков. «Хари медицировать, скоро жрать подадут», и поставил возле себя распечатанный кувшин с вином, кивнув мне на мою кружку. Велида хлеб испекла, и окорок на подходе. Допив залпом теплое вино, я передал ему пустую кружку. Михаил ее наполнил и налил себе. «Держи». На его ладони лежал амулет на дух. «Я его тебе забил». «Спасибо». Глоток холодного вина прокатился по пищеводу. Поставив кружку на пол, накинул амулет на шею. С Торином вроде договорился. Он, конечно, сильно упирался, но был польщен. Хотя я думаю, он все прекрасно понял про нашу задумку. Здесь НПС далеко не глупы. Завтра посмотрим, что из этого выйдет. Я о чем поговорить-то хотел. Хочешь стать лидером группы? Интересный вопрос. Нет. Во-первых, не мое. А во-вторых, не хочу. Раз взялся за руководство, вот и руководи. И не ищи, на кого переложить. Мне показалось, или Михаил облегченно вздохнул после моих слов. Наверное, показалось. «Почему силу не хочешь качать?» «Не хочу спешить. Я у Славы спрашивал. Расспросы местных, где можно получить класс персонажа, ничего не дали. Никто ничего не знает. Учителей тоже нигде нет. Значит, мы не там ищем. До города дневной переход. Даже будь мы все уровней по 20, мы местным зверюшкам пока не конкуренты. Судя по заданиям, система прямо заинтересована в нашем развитии. Значит, искомое находится где-то рядом. Почему не качаю силу? Посмотри на развитие нашей группы. Ты, Саня, Леха, Илья и Руслан качаетесь в силовиков. Слава и Олег – будущие ловкачи. Дим будет качать параметры под ремесло. Я сегодня наблюдал за ним в донжоне. Бой не для него. Сим не хочет качаться из-за того, что думает, что ему придется идти в бой. И там он испытает боль, от которой он хочет убежать. Пусть так. Значит, я и он качаем интеллект и дух. Да магер, хиллер, энчантер, да плевать. Система прямо указывает на наличие магии, и она нам очень понадобится. Ты говорил, что видел лесных духов, значит, здесь есть нематериальные монстры. Те же башни, складбища. Я сильно сомневаюсь, что ее можно будет убить обычным мечом. Сумбурно получилось, но это мои мысли. Ты думаешь, что мы получим доступ к классам в донжоне? Да, все, что я прочитал или пересмотрел, там убеждает меня, что в донжоне есть некий предмет или... алтарь, где мы сможем получить классы, иначе все это нелогично. Посмотрим. Турин завтра сделает еще один комплект доспехов из трофеев. С остатков усилим одну из кожаных броней. Вурдалака придется валить напрямую. В деревне можно купить сеть, но я думаю, твари она помехой не станет. С ее-то когтями. Валим скелета по старому сценарию. Завтра разберем еще одно стойло. Когда появится вурдалак, вы все шустро сваливаете. Останутся Саня, Олег, Слава и я. Про кристаллы у Торина спрашивал? Спрашивал. Говорит, нужен навык зачарования. У него его нет. Я их отложил пока. Слава с Олегом из-за кинжалов не подрались? Не, все мирно решили. По-мужски. В камень, ножницы, бумагу разыграли. Правда, мент хитрил немного, но Слава его все равно сделал. Чтобы Олегу не обидно было, мы отдадим ему усиленную кожанку и меч. Нехилая компенсация. А в смысле хитрил? Да мент ловкач еще тот. Он руку выкидывал на долю мгновения позже Славы и успевал подправлять свою. Но 4-2. Слава тоже оказался не лыком шит. Хм, забавно. Эй, огнепоклонники! Сзади раздался крик Лёхи. Идите жрать, кушать подано. Поднявшись и захватив кружки с кувшином, мы стали рассаживаться за столом. Турин с Велидой сидели вместе с нами. Усаживаясь на скамью, я заметил ее взгляд, рассматривающий мое лицо. Я опустил взгляд и весь вечер старался поменьше вертеть головой. Три полосы рубцов на лице теперь со мной навечно. Надо привыкать к этому.